Ох, что тут поднялось! Профессор Лесгофт превратился в разгневанную Немезиду. Немезида яростно трясла бородой, грозила указательным пальцем перед моим носом и кричала. Ничего подобного, говорю я вам! Никакого врожденного чувства истины у человека нет! Просто вы не умеете думать! Профессор говорит вам явную неправду, а вы бездумно подтверждаете. Да, да, врожденная. Еще бы, сам профессор так говорит. Спорить с ним, что ли? А, конечно, спорить. Непременно спорить. Спорить со всяким, кто говорит неправду. А для этого надо уметь думать. С тех пор прошло 59 лет. В 30-х годах мы, группа работников детского театра, пришли к Надежде Константиновне Крупской и задали ей вопрос, в чем, по ее мнению, заключается главная задача детского театра. Надежда Константиновна подумала, посмотрела на нас, чуть откинув голову, у нее, видимо, были ослаблены мускулы, управляющие движением глазных век, и негромко, раздумчиво переспросила, в чем главная задача детского театра? И тут же ответила, да в том же, в чем главная задача воспитания – учить думать. Да, конечно, мысленно повторяю я себе сегодня. Думать. Думать самостоятельно и свободно, смело, страстно отстаивать свою мысль. Вторая бессонная ночь, и снова я думаю, вспоминаю. На первую встречу с ними, комсомольцами, молодыми рабочими Большого оборонного сибирского завода – я была прикреплена к ним горкомом партии. Я шла, очень волнуясь. Кто его знает, как мы примем друг друга? Я их, они меня. Когда я вошла в то помещение, где они меня ждали, я сразу ослепла. Что-то мягкое, теплое, темное шмякнулось мне в лицо и заслонило весь мир. Это была шапка, обыкновенная зимняя шапка. В ожидании моего прихода ребята затеяли баталию шапками, и один метательный снаряд попал в лицо мне входящий. Эта шапка сразу разбила всякую возможность льда между мной и ребятами. Мне даже показалось на миг, что прилетела шапка из далекого прошлого, с репетиции какой-то агитпостановки в одном из первых ленинградских молодежных домов культуры. По ходу пьесы кто-то из исполнителей тогда требовал – «Коня! Приведите мне коня!» И кто-то из ребят мечтательно произнес «Эх, живой бы лошадь, а!» Эту мысль мгновенно подхватили все. И через короткое время в репетиционный зал на 4-м или 5-м этаже дома была торжественно введена живая лошадь. Конь выглядел в этой обстановке несколько растерянно и даже глуповато. Конечно, он не мог знать, что он уже не первооткрыватель, что за много веков до этого дня один из венецианских дожей въехал верхом по парадной лестнице. Всего только на второй этаж, экая малость, прославленного в Венеции Кадоро, золотого дома. Но наш советский конь вел себя в зале довольно прилично. Может быть, от того, что, поднимаясь по этажам, он успел уже чудовищно загадить всю парадную лестницу. Все смотрели на неожиданного гостя со все нараставшим сомнением. Всем становилось ясно, что конь, живой, натуралистический, ржущий и извергающий навоз, не к шубе рукав в клубной агитпостановке, где все условно. Коня увели с таким же веселым ором, как привели. Случай этот остался в моей памяти. Как это было характерно для раннего комсомола. Задумали почти невыполнимое. Тут же с немалым трудом и усилиями выполнили, а когда выяснилось, что это ни к чему, немедленно ликвидировали всю затею. Ах, комсомол, ранний комсомол! Сколько было в тебе этой веселой жадности все охватить, все осуществить. И всякий, кто приходил в соприкосновение с тобой, невольно тоже заражался этой счастливой верой. Все, чего сильно захочешь, возможно. И вот озорная шапка, случайно угодившая в мою физиономию, словно прилетела из тех незабываемых лет. Это были уже другие комсомольцы. С тех пор прошло много лет, а кругом была Отечественная война, 1942 год. Большинство ребят были беженцы из мест, занятых фашистами. Поволжье и другие –